«Если бы мы были, какими видят нас люди», — внес свою лепту в дискуссию Флетч, — «у нас бы ничего не оставалось для себя. Не так ли?» «Да», — хихикнула Синди. «Лицемерие — последний бастион личной жизни». «Да», — Барбара подняла стакан. «Немного выпивки, и мы уже философствуем». «Ну, по существу. Выбор передо мной и не стоял». Синди вернулась к прежней теме. «В пятницу я ухожу из Бена Франклина, и я не против того, чтобы напоследок насолить дружеским услугам». «Чтобы Марте жизнь с Карлой не казалась медом». Синди улыбнулась Флетчу. «Ничто человеческое нам не чуждо. Не об этом ли мы все время говорим?» Она бросила в свой бокал 2 кубика льда. «Тем более это не дело. Люди не должны делать карьеру в постели босса». Барбара хихикнула. «Синди, ведь речь идет о публичном доме. Извини, старушка, но это смешно. Надо бы тебе знать, что в нашем деле сексу практически нет места», — отпарировала Синди. «Я в этом не сомневаюсь». «Так что же ты решила?» — спросил Флетч. «Я решила помочь тебе с этой статьей. Давай лично. Пусть это будет мой свадебный подарок тебе и Барбаре. Ну, я-то собиралась подарить вам Колли после вашего возвращения из свадебного путешествия». «Колли?» — воскликнула Барбара. «Если Флетч вылетит с работы, мы не сможем прокормить даже себя». «Говори, что тебе нужно?» — повернулась Синди к Флетчу. «Главное — узнать, кому принадлежат дружеские услуги Бена Франклина». «Фирме, которая называется «Лесная нимфа». Incorporated. Это замечательно». «Ну, нимфы тут очень кстати», — засмеялась Барбара. «А кто владелец лесной нимфы?» — спросил Флетч. «Понятия не имею». «Нимфоманки», — предположила Барбара. «Кто же еще?» «Это надо узнать. Также меня интересует перечень предоставляемых вами услуг и стоимость каждой из них». «Ну, это я могу сказать тебе прямо сейчас». «Пожалуйста, не надо», — замахала руками Барбара. «Не портите мне аппетит. Потом я хочу, чтобы ты написала мне о представлениях, которые показывают зрителям, сидящим за зеркалами. О том, что клиенты зачастую не знают, как их используют. И описание эскорт-услуг, то есть свидетельство того, что вы, по существу, девушки по вызовам. Особое внимание надо уделить шантажу клиентов и видеокамерам». «Видеокамеры!» — воскликнула Барбара. «Лицемерие — последний бастион личной жизни». «Послушай», — Флетч посмотрел на Барбару. «Неделю тому назад ты хотела, чтобы на церемонию бракосочетания мы прибыли голыми». «Я пошутила». «Неужели?» «Ну, я думала, что смогу сбросить 8 фунтов. Он хорошо заработал, летая в Уганду, когда мы все...» «Ты сможешь добыть все это завтра?» — спросил Флетч Синди. «Я постараюсь». «Пицца!» — воскликнула Барбара. «Очень хочется пиццы!» «Привет, герой!» — Синди взглянула Флетчу в глаза. «А как насчет полного списка наших клиентов?» Флетч не отвел взгляда. «Почему нет? Проституция не может существовать без тех, кто жаждет платить за ласки. Ты опубликуешь их фамилии?» «Не знаю. Честное слово, не знаю. Я представлю их для публикации». «Понятно», вздохнула Синди. «Как ни крути, в этом мире правят мужчины». «Ну ты привезешь нам пиццу, Флетч?» — гнула свое Барбара. «Мне с перчиками. Анчоусов что-то не хочется». Глава 33. «Мы вам звонили»,